Хэштег «Весь мир против тебя». Свия Селфиш. Мэйбелин. Сегодняшний день приобрел особенный статус, а все благодаря тому, что наконец-то состоялся первый класс по основам раскадровки. Я всегда мечтала узнать, каково это — создать настоящий фильм, и, как я и ожидала, это весьма нелегкий процесс. Возьмем работу над описанием кадров. Нужно собрать уйму дополнительного контекста. Ракурсы, освещение, диалоги и действия, а визуальные подсказки? Рядом с каждым кадром нужно отметить стрелками свет, чтобы обозначить движение камеры или персонажа, а также переходы между кадрами. Визуализация сцен является первой неотъемлемой частью. Раскадровка — это рисунки, наброски, фотоснимки или краткие нарезки слайдов для визуализации сцен и кадров видеоряда. Ну и, конечно же, не стоит забывать о характеристике и самой интересной части — диалогах и текстовых описаниях. Фрагменты диалогов и краткие заметки с описанием сцен под каждым блоком помогают соединить воедино визуальные наброски со сценарием. Если собрать это все и объяснить доступным языком, то получится такое описание. Раскадровка позволяет разбить видео на сцены и кадры и разделить полноценную историю на эпизоды, чтобы легче запоминать основные идеи и воплощать задумки на экранах. Все это безумно интересная, но одновременно невероятная работа. И от осознания, что в будущем смогу принять участие в таких процессах, я буквально подпрыгиваю на Луну от восторга. Вернувшись с класса по чтению сценариев самых популярных новинок кинопроката этого года, я переоделась, быстро приняла освежающий душ и поехала к местному кинотеатру, где пройдет моя первая настоящая стажировка и пара оплачиваемых часов. Как объяснила девушка-администратор с достаточно распространенным именем Габриэлла, мне проведут инструктаж, покажут, как пользоваться оборудованием и научат взаимодействию с кассой. В последние 2 часа работы кинотеатра я останусь совершенно одна, чтобы они могли оценить, подхожу я для этой должности или нет. Припарковав машину на единственном свободном месте, оставляю сумочку на пассажирском сиденье и выбираюсь наружу. Одноэтажное высокое здание кинотеатра — кричащий пример бруталистской архитектуры. Массивные бетонные конструкции формируют каркас, а над плоской кровлей возвышаются небольшие бетонные башни. Здание похоже на постройку факультета архитектуры, возведенную Полом Рудольфом в 1963 году. Приблизившись, бросаю взгляд на стильное и современное оформление у главного входа. Широкая разноцветная неоновая вывеска «Синема», растянутая до краев массивных дверей, и перекидное табло сразу под ней, информирующее о проходящем и предстоящем сеансе. На бетонных стенах кинотеатра постеры и афиши новинок проката, одной из которых является фильм «Все закончится на нас» по нашумевшему роману Колин Гувер, писательницы, родившейся в городе Салфер-Спрингс на северо-востоке Техаса. Наполнив легкие воздухом, прохожу по аккуратно выложенной камнем дорожке и толкаю массивную дверь, оказываясь внутри настоящего мраморного замка. «Мэйбелин, верно?» — встречает меня улыбчивая высокая девушка с короткой асимметричной стрижкой пикси. Опустив взгляд на ее изумрудный бархатный костюм, подчеркивающий стройную фигуру, присматриваюсь к бейджу. «Габриэлла Ларсон, администратор. Рада знакомству с вами». Ответно улыбаюсь я, пожимая ее тонкую и изящную руку. Спустя несколько часов моего обучения под руководством Габи Л, я остаюсь за барной стойкой совершенно одна. Ладошки потеют от предвкушения, а к лицу то и дело приливает тепло. Я переживаю больше, чем когда-либо, ведь кроме работы администратором в ресторане своей семьи, которая давалась мне крайне тяжело, я еще нигде и никогда не работала. Надежда, что остаток смены пройдет тихо и без сумасшествия, сходит на нет, как только я слышу хлопок массивной двери и громкий смех и споры парней. «Святая Мария, ты снова толкаешь меня с обрыва без парашюта!» Неудивительно, что кинотеатр заполняется под завяз, ведь именно сегодня и именно сейчас пройдет премьера фильма «Веном. Последний танец» в главной роли с невероятно горячим Томом Харди, который не теряет своей сексуальности, даже несмотря на возраст. Зажмурив глаза, хватаю со стойки стакан с водой и, сделав несколько глотков, шумно выдыхаю. Я не чувствую себя здесь на своем месте, ровно так же, как не ощущала себя в своей тарелке в нашем семейном ресторане, и это вызывает настоящую панику. Когда шум компании усиливается, я открываю глаза и, натянув улыбку, как и учила Габриэла, с ужасом смотрю на угол, откуда вот-вот появится толпа студентов. И черт бы побрал мое везение, ведь это не театралы и даже не мои сокурсники, а хоккейная команда с девушками из футбольной группы поддержки. Конечно же, такое собрание не обойдется без Джеймса Харта и бесплатного приложения «Блондинки», чье имя я стараюсь блюрить даже в мыслях. Повиснув на нем, она широко улыбается и, жестикулируя руками, рассказывает что-то, от чего Харт приподнимает бровь и кривится в недоумении. И, наверное, он бы и дальше продолжил делать это, если бы его глаза не скользнули в мою сторону и не встретились взглядом. «Мейбл!» — вскрикивает Бискви. «Привет, малышка, как ты?» Оказавшийся рядом Хоакин протягивает широкую ладонь, и с взволнованной на лице улыбкой я отбиваю пять. Мне нравится этот парень. После того самого злосчастного утра, когда я проснулась в кровати Харта, мы подружились и даже обменялись контактами на случай экстренных ситуаций. Само собой, еще и для того, чтобы он организовал мне свидание с красавчиком Дэном. Обведя взглядом стойку с пончиками, мармеладными конфетами и начос, я пожимаю плечами. Пытаюсь заполучить должность виновника лишних килограммов и хорошего настроения. Усмехнувшись, Бисквит показывает пальцем на сортированное по бумажным пакетам шоколадное печенье и протягивает кредитную карту. «Мне нужно две порции этих хрустяшек и банановый молочный коктейль». Кивнув, я пробиваю заказ и, вернув ему карту, приступаю к приготовлению коктейля. «Она работает здесь? Я думала, блогеры достаточно зарабатывают на рекламе». Раздается за спиной знакомый голос, и я шумно выдыхаю, сутуля спину, которую совершенно точно прожигает недовольным взглядом подружка бесплатное приложение. «Эйб, будь с ней повежливее», — тихо произносит Джеймс, но недостаточно, чтобы я не услышала. Закатив глаза, я закрываю стакан пластиковой крышкой и, вставив трубочку, отдаю его Хоакину. «Ты лучшая девчонка!» Подмигнув мне, Бисквит кладет на стойку сотню баксов, на что я лишь коротко округляю глаза. «Ты уже оплатил?» «Чаевые! Не забудь о свидании с красавчиком Дэном, я напишу тебе!» Засмеявшись, я почти беззвучно благодарю его и, забрав деньги, неловко убираю в карман. Вернув взгляд к следующему посетителю, я чувствую, как мое и без того грохочущее от волнения сердце начинает трещать по швам. Ельский бог сексуальности, чьи темные волосы еще влажные и находятся в небрежном беспорядке, стоит прямо напротив. Он смотрит на меня темными бесноватыми глазами, используя запретный прием — медленно проходиться языком по шраму. Это выглядит настолько горячо, что должно войти в список запрещенных вещей, которые нельзя делать в общественных местах. Застряв взглядом на его ухмылке, я закусываю губу, неконтролируемо проваливаясь в фантазии. Мокрый Джеймс Харт, по рельефному торсу которого стекают блестящие капли воды, тормозящие и исчезающие на белоснежном полотенце, повязанном на бедрах. Он зачесывает влажные волосы пятерней и, напрягая и без того отчетливый пресс из 8 кубиков, кивком подзывает меня к себе. «Мэйбелин, да? Ты что-то говорил?» Мотнув головой, отзываюсь я, вызывая хохот всех остальных парней в очереди, которые уже взяли закуску с витрины и ждут проведения оплаты. «Что ты посоветовала бы попробовать из меню?» Нервно забегав глазами по прилавку, я поджимаю губы, быстро вспоминая самые продаваемые позиции за последние несколько часов. «Ты ведь не ешь ничего вредного?» — встревает Эйприл, издавая недовольный стон и складывает руки на груди. «Вишневая содовая и попкорн с соленой карамелью», нагло вмешиваюсь я, опуская локти на прилавок, чтобы позлить несносную идеальную блондинку. «Добавь морковные снеки и воду», — улыбается Джеймс и, подражая, опускает локти напротив моих, оказываясь в нескольких дюймах от моего лица. Жар его пряно-мятного дыхания и резко возникшая дрожь по всему телу вынуждают меня отшатнуться назад. Это явно забавляет Харта и злит его надувшуюся подружку, которая не спускает с нас глаз. «Эй, голубки, фильм начнется через 5 минут!» — свистит один из парней в очереди, получая затыкающий взгляд от Джеймса. Делаю глубокий вдох, чтобы избавиться от головокружения, и быстро собираю заказ для Харта, параллельно проводя оплату. «Спасибо за воду и снеки, а это тебе конфетка». Он ставит передо мной ведро с попкорном, вишневую содовую и, поймав мою смущенную улыбку, подмигивает, уходя в сторону кинозала. Обслужив поток посетителей, вымыв оборудование и подготовив рабочую зону, я наконец-то выдыхаю и вытираю липкий пот тыльной стороной ладони. Следующий киносеанс начнется уже через 20 минут, и это самое подходящее время, чтобы заполнить аппарат по изготовлению попкорна кукурузой. Кивнув, нажимаю кнопку включения и, наполнив рот попкорном с соленой карамелью, продолжаю чтение. Когда нагрев достигнет нужного уровня, следует вылить одну бутылку масла, которое находится в шкафчике под аппаратом, и добавить половину мешка кукурузных зерен. Отряхнув руки от невероятно вкусного попкорна, запиваю не менее потрясающим вишневым напитком и приступаю к работе. Налив масло, выбрасываю пластиковую бутылку в мусорное ведро и тянусь к мешку с кукурузой. Но на первый взгляд достаточно легкий мешок оказывается неподъемным. «Святая Мария!» — рычу я, рывком поднимая его на стойку. Мысль, что кукурузу стоит набирать железной мерной лопаткой, посещает мою голову. Но кто я такая, чтобы использовать полезные советы мозга? Схватив мешок, я набрасываю его на пластмассовый борт аппарата и, не справившись с тяжестью, высыпаю весь. Черт, черт, черт! Откинув пустой мешок за спину, хватаюсь за лопатку и пытаюсь вычерпать лишние зерна в мусорное ведро. Но температура в квадратном боксе уже превышает нужную отметку, отчего вздутые кружочки начинают подпрыгивать и обжигать кожу. Я не сдаюсь. Выбросив уже несколько лопаток, я пытаюсь набрать еще, но злой злак нападает на меня и растет в размерах слишком быстро. Когда один из хищных кружочков попадает по моей щеке, я с визгом отскакиваю в сторону и поскальзываюсь на мешке, приземляясь на пятую точку. Грёбаная кукуруза через открытый верх аппарата перепрыгивает на стойку и пол, наполняя кинотеатр моим разочарованием и запахом увольнения с работы, на которую я даже не успела устроиться. «О боже, Мейбл, что здесь происходит?» — кричит Габриэла, пока я пытаюсь уворачиваться от горячих монстров и отбивать их лопаткой, подобно профессиональному игроку на решающей партии чемпионата по бадминтону. «Все нормально, Габи Эл. Кажется, мне не подходит эта работа». Томстон. Headspace. Выйдя на улицу с бумажным пакетом, наполненным остатками попкорна с соленой карамелью, я шумно выдыхаю и сажусь на бордюрный камень у входа. Дурацкое зерно оставило красные пятна на моей коже, отчего я похожа на ребенка, заразившегося ветряной оспой. Что насчет работы? Конечно же, я провалилась, но это не самое печальное. Габриэла не заплатила мне ни цента за отработанный час и выдала штраф в 100 баксов за то, что я лишила посетителей кинотеатра кукурузной взрывчатки. Обхватив ноги руками, кладу голову поверх коленей и собираюсь закрыть глаза, но громкий звук эвакуаторной машины привлекает мое внимание. «Святая Мария, ты шутишь?» Схватив пакетик с попкорном, несусь в сторону отъезжающего монстра, захватившего в заложники мою беззащитную крошку. «Эй!» — махнув руками, я пытаюсь привлечь внимание водителя, но кажется, ему вообще наплевать, что я бегу следом, как маленький приставочий утенок. Кинув в автомобиль бумажный пакет с кукурузой, я стягиваю с ноги кед и швыряю следом, попадая им по своей машине. «Черт! Остановись, гребаная мороженица!» Злобно рыкнув и продолжая скакать на одной ноге, я стягиваю еще один кед и, нацелившись в зеркало заднего вида громилы, кидаю его со всех сил, но промахиваюсь и разбиваю стекло крышки багажника своей красивой и в прошлом идеальной малышки. Я что, главная актриса фильма под названием «День лузера»? С нашей системой страхования я не отобью и цента. Пробежав еще немного, я пытаюсь ускориться, чтобы перехватить гигантского похитителя на повороте, но мой носок цепляется за что-то, и я падаю как сноб, раскидывая руки в разные стороны. «Мальдита Сеа! Будь проклят!» Гневно кричу и, расслабившись, прислоняюсь щекой к теплому асфальту, ощущая, как из глаз проступают слезы несправедливости. Это худший день в моей жизни, самый отстойный. Больше недели назад я была рядом со своим котом, лучшей подругой и всем тем, что было мне дорого, а сейчас я лежу на асфальте возле кинотеатра. Мои колени разбиты, кожа обожжена, а машина уехала непонятно куда вместе с сумочкой, в которой и без того недостаточно денег, чтобы платить еще и штраф за неправильную парковку. Слышали когда-нибудь выражение «довести до 11»? Примечание. «Довести до 11». «Довести что-то до крайности». Конец примечания. Святая Мария решила, что обязана устроить это для меня, чтобы я смогла почувствовать все проклятые радости взрослой жизни. Мэйбелин, только не ты. Почему из всех людей мира именно этот парень оказывается рядом всегда слишком вовремя? Бесшумно ругнувшись, медленно поднимаюсь с асфальта, ощущая неприятное жжение на коленях. Что произошло? Взволнованно спрашивает подбежавший ко мне Джеймс. «Прилегла отдохнуть?» — усмехаюсь я, добавляя абсурдным слезам измученную улыбку. «Отличный день, чтобы воссоединиться с природой и проваляться, как камень на земле». Повернув меня за талию к себе, Харт внимательно изучает мои повреждения. «Ты ушиблась. Нужно обработать ссадины. У тебя что-нибудь болит?» Но вместо того, чтобы ответить в своем репертуаре «мне не нужна чертова помощь», я расслабляю плечи, позволяя рукам обмякнуть, и громко всхлипывая, начинаю реветь, как маленькая девчонка, у которой отняли плюшевого медвежонка. Выругавшись, Джеймс замечает, что я без обуви, и, притянув свои объятия, аккуратно ставит мои босые ноги на носки своих кроссовок. «Тише». Погладив по волосам, он наклоняется и кладет подбородок на мою голову. «У нас всех бывают хреновые дни. Возьмем мое детство. Помню, как я однажды упал со скейтборда и сломал руку. Звучит плохо, правда? Но еще хуже было то, что я вляпался сломанной рукой в собачье дерьмо. Представь, как доктор осматривал мой перелом. Старик был зеленый и сдерживал рвотные позывы, прикрывая их кашлем, чтобы не казаться дилетантом». Хихикнув, я прижимаюсь к нему сильнее, медленно успокаиваясь от его хриплой болтовни и громкого, но размеренного сердцебиения. А еще как-то раз я врезался в дерево, когда убегал от мамы. Если бы не бейсболка ванкуверских касаток, возможно, я бы не отделался всего лишь легким сотрясением и вместо хоккея играл бы только бровями. Теперь понятно, почему ты такой. Скорее, это последствия тренировок по боксу и нокаутов, в которых я побывал, усмехается он, зарываясь носом в мои волосы. Мы все еще стоим на парковке. Джеймс нежно поглаживает меня по голове, и даже несмотря на то, что мой мозг кричит, проваливая от него, впервые за все время пребывания в кампусе я не чувствую себя одинокой и ненужной. Сегодня я сражалась с попкорном, который обжег все открытые участки кожи. Шлепнулась назад, поскользнувшись на пакете от кукурузных зерен. Меня уволили с работы, на которую не успели взять, и оштрафовали на сотню баксов. Ну и свечи на торте. Я разбила кедом заднее стекло своей машины, и ее увезли на штрафстоянку. «Черт, и все это за один день?» «Вообще нет», — пожимаю плечами я. «Меньше часа. Ты взяла верх. Сломать руку и вляпаться в собачье дерьмо звучит более обнадеживающе. Не смешно, стану я, пытаясь отстраниться, но Джеймс прижимает меня к себе еще крепче. Ну нет, я не отпущу тебя, пока ты так расстроена. «Эй, Харт!» — зовет его кто-то из парней, вышедших из кинотеатра, и он убирает подбородок с моей головы, отчего я тут же ощущаю возвращающуюся ничтожность и полнейшее разочарование века. «Идите без меня, я буду позже». «Ты не обязан со мной возиться», — шепчу я, незаметно вдыхая божественный аромат, исходящий от его футболки. Усмехнувшись, Джеймс подхватывает меня под бедра, и я рефлекторно обхватываю ногами его талию. Если бы мне сказали определить любимые занятия в жизни, и одним из пунктов был уход за тобой, будь уверена, я бы выбрал это. Прекрати. Подхватив меня одной рукой под ягодицы, второй Джеймс вытирает остатки слез с моего лица и поправляет волосы. Тебе кто-нибудь говорил, что когда ты плачешь, выглядишь слишком мило. Смущенно прижав лицо к его плечу, я тихо хихикаю, пока он несет меня к своему пикапу. Если ты не перестанешь, я ударю тебя, отберу ключи от машины и брошу здесь совершенно одного. В твоем пикапе есть наличка? Такая милая девчонка на первый взгляд, а на самом деле опасная преступница, игриво подшучивает он в ответ. Пока Джеймс вытягивает из кармана ключи и открывает дверь пикапа, я отстраняюсь и смотрю на его лицо, по-ангельски красивое лицо. «А ты? Если бы я не видела твоей улыбки и не слышала твой смех, то подумала бы, что ты главарь какой-то местной банды». Усадив меня на сиденье, Джеймс достает из бардачка аптечку, открывает ее и вытягивает все необходимое. Смочив антисептиком клочок ваты, он сосредоточенно рассматривает мои ранения. «Твои подписчики были правы, когда назвали нас идеальной парой, не так ли?» «Точно нет», — шиплю я, когда он прикладывает к ссадине на колени ватку, вызывающую болезненное жжение. «Думаю, они просто повелись на твою красоту и сексуальность». Присев на корточки, Джеймс дует на ссадину и поднимает взгляд. «Значит, ты...» «Считаешь меня сексуальным красавчиком?» Заткнувшись, я прерываю зрительный контакт и поджимаю губы, а Харт, видимо, почувствовав мою неловкость, переводит тему. «Почему ты решила устроиться в кинотеатр?» «С чего бы начать? Моя семья имела на меня планы. Ну, знаешь, учеба в определенном университете, правила, семейный бизнес». Я поступила и уехала в Йель, не рассказав об этом родителям, а лишь оставив записку. Отец сильно разозлился и заблокировал мою кредитку. «Дерьмо! Твой старик выжил из ума? Это один из лучших университетов Америки!» Джеймс снова прижимает ватку, но на этот раз сильнее, и с моих губ срывается неконтролируемый стон. «Ауч!» «Извини, конфетка. Нужно хорошо обработать, чтобы не было проблем». «Все нормально», — отвечаю я и улыбаюсь, когда он снова дует на ссадину. Заметив улыбку на моем лице, Джеймс тихо хмыкает и, взяв бинт, осторожно обматывает мое колено. «Если тебе нужна работа, я могу поговорить с тренером. В прошлом году социальные сети нашей команды вела Эйприл, но после гибели Сэма она отказывается появляться на матчах. Думаешь, я справлюсь?» «Держу пари. Если честно, я охренел, когда увидел в своих социальных сетях такой приток подписчиков и активности. Мне кажется, ты смогла бы вывести нашу команду на совершенно новый уровень популярности». «Что ты хочешь взамен?» — тихо спрашиваю я, наблюдая за тем, как он справляется со вторым коленом и завязывает милый бант. «Взамен чего?» — переспрашивает он, выпрямившись во весь рост. «Взамен разговора с тренером насчет моей кандидатуры». Джеймс наклоняется вперед, упираясь ладонями в сиденье по обе стороны моих бедер, и я растерянно откидываюсь назад, избегая опасной близости. «Поцелуешь меня?» Стоит мне перевести взгляд на его шрам в уголке рта, как дыхание учащается. Лишь одна мысль о поцелуе с Джеймсом, и предательское тело требует взрывоопасных прикосновений. Эти сексуальные мышцы, проступающие даже сквозь ткань футболки, дерзкие татуировки, манящий запах парфюма и губы, от прикосновения к которым невозможно удержаться. «В щеку!» — сглотнув слюну, шепчу я и поднимаю взгляд к его темным глазам. Медленно кивнув, Джеймс поворачивает голову, и ни о чем не подозревая, я двигаюсь бедрами вперед, чтобы дотянуться до его щеки. Но, кажется, наша договоренность теряет свою силу сразу же, превращаясь в формальность, потому что Харт поворачивается, встречая мои губы жадным поцелуем. Подхватив под бедра, он стягивает меня с сиденья и, сделав несколько шагов, усаживает на капот пикапа. Его пальцы запутываются в волосах, а нежный язык оказывается у меня во рту, отчего я издаю стон наслаждения и ощущаю лихорадку, приносящую безумное удовольствие. Грубо сжав мои бедра, он кусает меня за губу и прижимает сильнее к своему паху. Я теряю воздух и сгораю от наполняющего тело тепла. Боль в груди становится невыносимой, сердце колотится. Кусаю Харта за язык, и его хриплый стон отзывается внизу моего живота. Джеймс, словно заведенный и теряющий контроль, запускает руку под мою футболку и тянется к груди. Это отрезвляет меня. Оборвав поцелуй на опасном рубеже, я сбрасываю его руки с себя и упираюсь ладонями в его грудь. «Какого черта, Джеймс?» Его каменный торс вздымается и опускается под моими ладонями. Мышцы напряжены. Темный взгляд становится еще чернее. Шумно выдохнув, он поднимает подбородок, на несколько секунд закрывая глаза, словно пытается избавиться от демона, который вселился в него, а затем расслабляется, и на его лице снова появляется маска спокойствия. «Думаешь, мой тренер — милашка? Мне придется поцеловать его взад, чтобы он взял тебя в команду. И когда я буду делать это, хочу вспоминать вкус твоих губ». Фыркнув, я толкаю его. «Твой юмор ужасен». «Я серьезно, конфетка», — тихо усмехается он и снова подхватывает меня под бедра, как невоспитанный пещерный человек. «Не переживай, я не буду приставать. Всего лишь посажу тебя обратно в пикап. Я смогла бы справиться и без твоей помощи». Усадив меня на пассажирское сиденье, он облизывает губу и кивает. «Сможешь, когда я принесу твою обувь, заноза». «Заноза?» Усмехнувшись, Харт игнорирует мой вопрос, направляясь за кедами, которые по-прежнему разбросаны по парковке. «Я говорила, что этот парень идеален. Я могу повторить это еще несколько тысяч раз, ведь идеал по сравнению с ним — жалкая копия». Когда Джеймс возвращается, то без малейшего колебания снова присаживается на корточки, чтобы помочь мне обуться. Это вызывает настоящий писк моей чувствительной и эмоциональной души. Мысленно я ем мороженое и плачу, как при просмотре самой трогательной мелодрамы. Визжу и прыгаю на кровати, и вижу еще тысячу разных сценариев событий, которые крутятся перед моими глазами, пока этот парень умело затягивает шнурки и завязывает аккуратные бантики. Готово. Улыбается он и, осторожно переставив мои ноги в салон, застегивает на мне ремень безопасности. «Постой, ты собираешься отвезти меня на штрафстоянку?» Я приподнимаю бровь в удивлении. «В точку». Хлопнув дверью, Джеймс быстро обходит пикап и, заняв водительское сиденье, заводит мотор. «Каталась когда-нибудь на раритетных машинах?» Наблюдая за ним, я замечаю кое-что, что выводит меня из себя. «Ты собираешься пристегнуть свой ремень? Переживаешь за меня?» — кокетничает он. «Эта чертовски сексуальная ухмылка будет мне сниться. Вот еще!» — фыркнув, я выпрямляю плечи и поднимаю подбородок, игриво стреляя в него глазами. «Думаю о том, как буду вести эту развалюху, когда ты вылетишь через лобовое. Еще ни разу не управляла допотопной механической коробкой». «Ты назвала мою любимую тачку развалюхой?» Прикусывая нижнюю губу в улыбке, Джеймс качает головой, а уже через секунду его пальцы оказываются на моих ребрах, отчего я издаю громкий, уничтожающий перепонки писк.